прежде местность Яндери, слывшая у русских под именем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали таркам. Но один из шевкалов тарковских поделил их между своими сыновьями, и в описываемое время в Андреевой деревне было 7 владельцев, отличавшихся разбойничьим характером. Народонаселение состояло из помеси разных соседних народцев, в том числе были и русские казаки, бежавшие сюда после неудачи булавинского бунта. «Мне мнится, — писал Волынский, — весьма бы надобно учинить отмщение андреевским владельцам. Отчего великая польза? Первое. Они не будут иметь посмеяния над нами и впредь смирнее жить будут. Второе. Оная причина принудит многих искать протекции вашей, и все тамошние народы будут оружие вашего трепетать, и затем страхом вернее будут. Однако ж, видится, ныне к тому уже прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся на Аюкая хана калмыцкого, однако ж от него ничего нет, ибо, как вижу, худа его зело стала власть. Так уж многократно писал я к яицким и к донским казакам, но яицкие не пошли, а донские, хотя и были, токмо иного ничего не сделали, кроме пакости, оставя прямых неприятелей, андреевских владельцев. Разбили улус ногайского владельца султана Махмута, зело вашему величеству потребного, которого весьма озлобили. Потом пошли в Кабарду по призыву Арасланбека и князей Александровых братьев, Александра Бековича Черкасского. Понеже у них 2 партии, и тако у противной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и в том их оставя, а себя не богатя, возвратились на Дон. Волынский по обыкновению своему не пропускал случая писать и к царице Екатерине, все выставляя свою неутомимую деятельность, свое трудное беспомощное положение. Так писал он к ней от 15 августа. «Всеподданнейше прошу, Ваше Величество, показать ко мне, рабу вашему, высокую милость, предстательством всемилостивейшему государю, дабы мне повелено было по возвращении моем истерика быть в будущей зиме ко двору Вашего Величества, а поистине к тому не так влечет меня собственная нужда, как дела Ваши того требуют, ибо надобно везде самому быть, а без того, вижу, ничто не делается. Если же впредь ко взысканию, то чаю одному мне оставаться будет. Ношу честь паче меры и достоинства моего, однако ж клянусь Богом, что со слезами здесь бедную жизнь мою продолжаю. Так что иногда животу моему не рад, понеже, что не есть здесь все разорено и опущено, а исправить невозможно, ибо в руках ничего нет. К тому же послал на меня Бог таких диких соседей, которых дела и поступки не человеческие, но самые зверские, и рвут у меня во все стороны. Я не чаю, чтоб которая, подобно губерния, делами была здешнему пропасному месту, понеже, кроме губернских дел. Война здесь непрестанная, а людей у меня зело мало, и те ноги и невооружены. Также в прочих губерниях определены губернатором в помощь камериры, рентмейстеры и земские судьи, а у меня никого нет, и во всех делах принужден сам трудиться. Так что истинно перо из рук моих не выходит. Еще Его Величество изволил показать милость, что пожаловал мне Кикина, от которого в канцелярских делах, хотя уже мне некоторая помощь, а то б я мог уже и последнего ума лишиться, ибо всего отсюда на мне на одном взыскивают, а о чем куда ни пишу, ниоткуда резолюции нет. Сверх того, чужестранные дела я должен отправлять и мучить живот свой с такими дикими варварами. Также здешнего порта флот и вся коммерция, и притом рыбные и соляные дела, моего ж труда требуют. И так, ежели, Ваше Величество, не сотворите надо мною бедным милость, то я поистине или пропаду, или остатнего ума лишен буду. Я подпишуся в том на смерть, что не токмо моему такому слабому и малолетнему уму, но кто б какой остроты ни был, один всех дел управить не может, хотя бы как ни трудился. Однако ж не знаю, как и мне больше того трудиться, понеже и так застал уже достаточным чернецом и богомольцем, и такую регулу держу, что из двора никуда не выхожу, кроме канцелярии, да изредка в церковь. В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось из севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Даудбек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действия в союзе с козы-кумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Даудбек и Суркай явились у Шимахи, 7 августа взяли город и стали сжечь и грабить знатные домы. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут. Но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили ценою на 500 000 рублей. Один Матвей Григорьев Евреинов потерял на 170 000, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю. «Мое слабое мнение доношу по намерению вашему к начинанию. Законнее сего уже нельзя и быть причины. Первое, что изволите вступить за свое». Второе, не против персиян, но против неприятелей их и своих. К тому ж и персиянам можно предлагать, ежели они бы стали протестовать, что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество, паки их отдать можете, то есть завоеванное, и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину.